Мальчик и часы. Мальчик. Нельзя ли мне часики сказать? Мне очень хочется узнать, какой зверек внутри сидит и все тик-так, тик-так твердит. Часы. Узнаешь скоро, мой дружок, что тут искусство, не зверек. Меня уж в давний-давний век придумал умный человек и всем заставил повторять: не надо времени терять.